У меня сегодня 6 уроков, потом педсовет, потом дополнительные, потом зачет у заочников. Слушай, Тапочкин, будь другом. Купи хлеба, молока и чего-нибудь вкусненького. Хорошо? Хорошо. Катя еще постояла в прихожей перед зеркалом, внося последние поправки в свой незатейливый учительский макияж. Затем вернулась на кухню, поцеловала Башмакова в макушку и ласково провела рукой по спине, напоминая об их вчерашней супружеской взаимности, такой вдруг успешной и такой нечастой, особенно в последнее время. «Теперь, Тапочкин, я знаю, на что ты еще способен. И пощады не жди!» — крикнула она уже из прихожей и захлопнула дверь. Олег Трудович дозавтракал, снял халат и начал одеваться. Повязывая перед зеркалом галстук, он вдруг опасливо предположил, будто отражение жены, несколько минут назад подкрашивавшей здесь губы, теперь затаилось в глубинах стекла и внимательно наблюдает за ним. Понимая всю несуразность этого ощущения, Башмаков тем не менее постарался, чтобы его действия ничем не отличались от обычных сборов на службу. Он даже перекрыл газ и взял с собой зонтик, хотя выходил из дома всего на полчаса, чтобы, согласно намеченному плану, возле мебельного магазина договориться о машине для перевозки вещей. В лифте валялись пустые пивные банки и яркие пакеты из-под чипсов. Пластмассовые кнопки панели были в который раз сожжены, а на полированной стене появилась новая надпись на английском, ставшем в последнее время разновидностью настенной матершины. Башмаков только начал заниматься на курсах, организованных специально для пожилых сотрудников банка, и перевести надпись не сумел, отчего разозлился еще сильнее. Почтовый ящик снова был взломан, газеты изъяты, а взамен вовнутрь брошены презервативные обертки. «Опять замок надо менять», — с ненавистью подумал Олег Трудович. Он представил себе, как однажды застанет малолетнего мерзавца, ломающего почтовый ящик на месте преступления, и, схватив, изобьет страшно, до крови. И лицом, обязательно лицом, провезет его по острым развороченным крышкам почтовых ячеек. Он представил себе это так ясно, что даже сжал кулаки и ощутил тяжесть в затылке. Конечно, за изуродованного сопляка придется отвечать, но они с Светой к тому времени будут уже на Кипре. «А раз так», — вдруг сообразил Башмаков, «можно не злиться и новый замок не вставлять? Надо же, он почти забыл о своем побеге. Хороший скейпер». День был ветреный и оттого ослепительно солнечный. Ревматическая, давно уже бесплодная яблоня, единственная уцелевшая во дворе от прежних деревенских садов, раскачивала ветвями и шелестела свежей листвой. Новая трава на газоне закрыла белёсый прошлогодний сушняк, а обнесённое бетоном сельское кладбище, где давно уже никого не хоронили, напоминало зеленый остров, посреди некогда белоснежных, а теперь закопченных и облупившихся многоэтажек спального района. Во дворе, над мотором старинного желтого Форда, уперев руки в неряшливо отряхтованное крыло, задумчиво склонился Анатолич, бывший настоящий полковник, с которым Башмаков почти 3 года сторожил автостоянку, а заодно по мелочам обслуживал автомобили. Анатолич и по сей день работал все там же и на тех же условиях. Сутки сторожишь, 2 дома. По выходным машина для мелкого ремонта ему пригоняли домой, прямо к подъезду. «Не хочет ехать?» Поздоровавшись, полюбопытствовал Башмаков. «Куда он денется? Поедет». Не очень уверенно ответил Анатолич. «На службу?» «Нет, гуляю». «Неужели деньги в банке кончились? Станок сломался». «Наконец-то!» Засмеялся Анатолич. «Дашка-то родила?» «Нет еще. Через 2 месяца», — ответил Башмаков. «Но коляску уже купила. Молодец!» «Вообще-то, приметы не очень хорошие». «Все равно молодец. Надо обмыть». «Завтра. Сегодня хочу на дачу кое-что перевезти». «Помочь?» «Спасибо. Мелочь. Сам дотащу». Направляясь к мебельному, Башмаков казнился. Зачем на ровном месте наврал? Ведь завтра он будет на Кипре, и уж никак не сможет обмыть с Анатоличем коляску. Когда же побег, очень скоро, станет достоянием подъездной общественности и вранье выплывет наружу, Анатолич, конечно, обидится. Все-таки они дружили.